Вот будущего еще не совсем понимаю. Будто облачко скрывает. Но ничего, ничего, дойдем и до будущего. Есть один план. Учитель Пампукин предложил учредить в городе тайное общество ясновидения. О, боже мой. Доктор тут же выдвинул меня в почетные председатели. Батюшка. Да, я уже и взнос первый сделал, 200 рублей. Боже. А? Что скажешь? Скажу, что потерял через все это единственного моего защитника. Ты о свадьбе? Напрасно беспокоишься. Я в слове тверд. Скала нерушимая. В магнетизм, летающие тарелочки и ясновидящую верю всем сердцем, а слово сдержать готов. Вот слышь, подъехала жена. Вот скажу свою волю и потребую решительного исполнения. Дай бог! Батюшка, не погубите, вы же знаете, я не перенесу. Ты погибнешь скорее, чем перенесешь. Это ясно как день. Дайте мне ваши руки, дети. Вот. Дайте руки. Вот. Буду откровенен. 20 лет я снисходил во всем жене своей. 20 лет исполнял ее волю. Но теперь, когда дело идет о счастье единоутробной дочери моей, я готов даже стать тираном. Я вступлю в права. Вот она идет. Майор, выйдите в эту дверь. Скорее, не надо, потому что... Нет, позвольте. Не тревожьтесь. Не тревожьтесь. Я поставлю на своем. Я поставлю. Как? Вы здесь, сударь? Да-с. А что вам угодно? Ведь наше дело остается в некотором сомнении. И я прошу пожаловать к вечеру. Тогда я скажу обстоятельно. Точно. Ага. До вечера недалеко. Тогда и решим твою судьбу. Имейте снисхождение ко мне. После поданной мне надежды, после торжественного слова вашего... Да. Верно, верно. Вот только что слово им дал. Только что. Счастье дочери дороже нам всякого слова. Конечно, конечно. А что слово? Сказал да переменил. Ну, посудите сами. Ну, вы человек военный. Пойдете в поход, вас убьют. Как убьют? А вот так. Пришла пуля, и аминь. Все равно и статский может умереть. Ого, еще скорее, чем ваш брат военный. Раз, и душа вон. Так, может, Настенька, Доброенька. Выйди. Выйди. Маменька. Выйди. Может быть, к вам дошли слухи о другом женихе, и вы полагаете, что мы его предпочитаем? Этого у нас и в помышлении нет. Как же нет? Позвольте усомниться. Какой-то Грибушкин. Так я же решила отдаться на волю ясновидящей. Не обманщица ли она какая? Вот. И меня смущает эта мыслишка. Довольно. Я ей верю. Я тоже. Честь имею откланяться. Заметил? Она уже поддается. Я ее уломаю. Все, все заметил. Должен сам решительно действовать. Действуй, действуй, помогай мне, скоро назову тебя сыном. Прощайте! Вот тена, никак обиделся, побледнел, весь дрожит. Ну и слава богу, ушел. А ты, мой голубчик. Что? Че, вместо того, чтобы меня поддерживать, защищал его. Ах, матушка Федотья Лукинична, разве вы не изволили слышать? Я горой стоял за вас, а опровергал его. Он вышел в неудовольствие на меня. Чего доброго еще и к барьеру пригласить. Но я не таков. Я на это не смотрю. Я на правду, черт. И для нее не по булату. Ах, хоть и на пистолетах. На полноте, полно горячить. Правдорез, полно. Поезжай-ка.